Глава 29. Юрген бесил все больше и больше. Он слишком бестолково молотил веслами по воде. Фрэш начал подозревать, что туземец это делает специально, чтобы его дружки по звукам заподозрили, что дело нечисто. Но останавливаться и запугивать урода по новой уже не получится. Ноздри отчетливо чуяли запахи людей, техники, еды и прочего. Да и макушки деревьев показались над стенами камыша. Вот он, остров, рукой подать. Там уже слышат шлепки весел. Если эти звуки резко затихнут, туземцы могут подумать нехорошее. Вот и приходится терпеть подозрительную нерасторопность пленника. Поговорить по душам уже нельзя, а убивать глупо. Кто тогда покажет Трэшу нужных людей? В новую драку он полез не ради кровопролития. Он вообще не собирался ничего такого затевать. Ему бы попасть на черноту, а там и до базы недалеко. Залечь, в себя прийти после пережитого сегодня. Но допрос Юргена помог получить новое знание. Прошу, до зареза нужен этот крутой знахарь. Нельзя упускать возможность пообщаться с таким редким специалистом. Накопились неотложные вопросы по умениям. «Кого там черти принесли?» Недовольным голосом поинтересовались из-за камыша. Трэш, волоча лодку за собой, обернулся на Юргена и крутанул ладонью в воздухе, вытянутым пальцем показывая, как здорово коготь будет ввинчиваться в глазницу, если что-то пойдет не так. Перепуганно сглотнув, пленник громко затараторил. «Пузырь, ты там чё, своих не узнаешь? Это же я, Юрген!» «И какого ты здесь забыл?» — столь же недовольно спросил невидимый собеседник. «Ты что, часы потерял? Тебя поставили до 12 в заводе комаров кормить!» Трэш, понимая, что вот-вот и будет обнаружен, решил, что пора действовать. Показав Юргену кулак, ринулся в камыши, ориентируясь на голос. Слух не подвел. Шумно проломившись через заросли, Трэш выскочил на открытую воду. Почти со всех сторон она окружена стенами камыша. Лишь с одной зеленеет полоска поросшего вытоптанной травой берега. От него тянется узкий дощатый мостик, заканчивающийся площадкой, оборудованной для рыбной ловли. Там на дощатой скамейке восседает голый до пояса мужик. Одной рукой он держит удочку, а другой чешет внушительное пузо. Заслышав и завидев элитника, толстяк не стал задавать новые вопросы и вообще ни звука не произнес. Вскочил и метнулся в сторону берега с прытью удивительной для его комплекции. Догнать его Трэш не успевал. Здесь, на мелководье, ил особенно топкий, и слой его слишком толстый. Ноги вязли чуть ли не до паха, сильно не разгонишься. Ну да ничего страшного. 20-килограммовый блин для штанги догнал туземца на полпути к берегу. Мужик рухнул в воду и остался в ней плавать лицом вниз. Даже если удар по голове вышел несмертельным, болото его быстро добьет. Это нормально. Пострадавшего зовут Пузырь, а не Коньяк или Лопух. А Пузыря беречь не обязательно. Трэш опасался, что шум молниеносной схватки услышит кто-то еще. Надо продолжать в том же духе, не терять темп, давить и давить, чтобы пискнуть никто не успел. Но, увы, доверия Юргену ни наскрести, ни на грош, так что его придется держать под рукой. Потому отступил назад, снова ухватил лодку за нос, торопливо протащил через смятую тростниковую поросль. Дальше грубо выхватил Юргена, перенес на берег, поставил на сушу и рявкнул. «Держись рядом, попробуешь сбежать, ноги оторву!» Закончив с запугиванием, метнулся к тропе, которая выходила к мостику. Там дальше за жиденькими кустами виднеется то, с чем Трэшу надо разбираться в первую очередь. Металлическая мачта с оттяжками, антенна мобильного радиоузла. Как это нередко случается, поблизости от деструктивных аномалий связь работает скверно, Лучше всего себя зарекомендовали мощные комплексы направленного действия. Вот такой здесь и держали. Если вывести радиостанцию из строя, обитатели острова не сумеют поднять тревогу. Следовательно, внешники не перекинут сюда всю ту ораву, которую сосредоточили вокруг холма. Трэш сделает то, что запланировал, и, наконец, уйдет в спасительную черноту. Она тут неподалеку начинается. Один отрог протягивается почти до берега болота. Надо только добраться до противоположной стороны. Оглядываясь на сильно отставшего Юргена, Трэш мчался к антенне, сминая и ломая кусты. Шуму от него сейчас много, но это не имеет значения. До цели не больше 100 метров. Надо преодолеть. Даже по такой непростой местности это несколько секунд. За такой срок враг не успеет ничего осознать. Заросли сошли на нет. Трэш выскочил на открытое пространство. Небольшая поляна, небрежно зачищенная от серьезной растительности. На противоположной ее стороне стоят несколько огромных палаток темно-зеленого цвета. Чуть сбоку от их скопища, под большим тентом такой же окраски, за длинным столом восседают 7 мужиков. Перед ними хватает тарелок с закусками и бутылок с горячительными напитками. Очень вероятно, что именно среди них присутствуют нужные люди. Без Юргена трогать их рискованно. А ну, как достанется тем, кого надо брать тепленькими. Да и ближайшая палатка, стоящая особняком от прочих, по-видимому, и есть радиоузел. Именно от нее в сторону антенны тянется черный кабель. Потому Трэш проигнорировал пиршество. Свалил палатку радиоузла, злобно потоптался по ней, с треском сокрушая накрытое тканью оборудование, и напоследок свалил антенну. Пока он всем этим занимался, народ за столом торопливо разошелся кто куда. Ничего страшного, никуда им не деться с острова, к которому ведет один единственный путь, да и тот столь никудышный, что на колесной технике не проехать. Обернувшись, Трэш рявкнул на Юргена, копошившегося на краю зарослей. — Бегом ко мне! Показывай, где они! — Коньяк вон туда побежал, к танку! — торопливо указал пленник. А лопух вроде у себя в палатке. Голову высунул и опять спрятался. — Где его палатка? — Да вон, с навесом перед входом. Куртка на стойке висит. Бросившись к обозначенной палатке, Трэш завалил ее и потащил за собой, будто мешок, скручивая ткань на ходу. Внутри кто-то орал и барахтался. Вот его-то и завязывал в узел. Не сильно тугой, чтобы не навредить организму, но приличную слабину не оставлял, иначе сможет легко выбраться. Упаковав содержимое в компактный узел, Трэш торопливо повесил результат работы на первом попавшемся дереве и бросился дальше, в направлении, куда до этого умчался коньяк. По пути сделал крюк мимо стоящих бок о бок боевой машины пехоты и грузовика с зениткой на кузовной платформе. Пробегая рядом с техникой, изувечил ударами меча тонкие пушечные стволы. Жаль, конечно, такое оружие в хозяйстве могло пригодиться, да только сейчас не о трофеях думать надо. Он сюда не за ними заявился. Впереди, среди кустов, промелькнул нехороший силуэт. Вот оно, то, что Трэш ищет. Танк, вкопанный в землю. За ним начинается расчищенное от зарослей пространство, которое и контролирует боевая машина. Должно быть, именно оттуда к берегу болота тянется упомянутая Юргеном дамба. Логично, что орудие наведено именно в ту сторону. И туземцы, успевшие забраться в танк, спешно разворачивали башню назад, намереваясь поразить элиту артиллерией. Честно говоря, зряшная идея. Полностью наивная. Трэш по прошлой жизни помнил, что танки против крупных монстров играют только если их задействовать сразу несколько и обеспечить сопровождением из машин с малокалиберной автоматической артиллерией. Элиту давят количеством, а не точечным попаданием единственного снаряда. Но эти или незнакомы с азами выживания в здешнем мире, что вряд ли, или с перепугу в голове та еще каша сварилась. Да и выбора особо нет. В общем, крутили башню с похвальной быстротой. Вот только трэш оказался быстрее. Согнуть лапой ствол танковой пушки не получилось. Может, тот и деформировался от усилия, но незначительно, незаметно на глаз, а экипаж так и продолжал крутить башню, не осознавая, что достать трэша теперь нереально, он ведь в мертвой зоне. А тот неспешно вытащил меч, размахнулся и врезал по стволу плоской стороной клинка. Вот теперь точно согнулся, не сильно, но согнулся, и дернулся ощутимо, будто в механизме оружия что-то сломалось, поддаваясь натиску элиты. Ударил еще раз, потом еще. Дальше сломал ствол спаренного с пушкой пулемета, из которого экипаж в панике начал постреливать. Огонь прекратился, и трэш без помех доломал пушку до такого состояния, что дуло уткнулось в землю и начало оставлять за собой круглую борозду. Башня ведь так и продолжала крутиться, хотя смысла в этом уже нет. Заслышав где-то справа, по другую сторону острова, как завелся мотор, по звуку похожий на лодочный, трэш оглянулся. Не увидел Юргена и, все осознав, ринулся на шум, костеря себя последними словами. «Ну разве можно было упускать этого гада из виду?» Мчался быстро, но, увы, пленник оказался быстрее. Выскочив на берег, трэш увидел, что здесь тоже оборудован мостик, причем куда солиднее первого, и от него, ускоряясь, отходит катер. Юрген при виде трэша скорчил злорадную гримасу и вскинул руку, показав неприличный жест. Трэш, изобразив такой же, дополнил его пантомимой, изображающей жестокое лишение зрения через задний проход. Ну и на удаление гланд заодно намекнул. Таким же противоестественным способом. Урод на это только рассмеялся и, весьма довольный собой, направил катер в узкую протоку. Секунда — и скрылся в густых камышах. Да уж, неприятно получилось. Ну да ладно, что уж тут поделаешь. Глядишь, и когда-нибудь этот гаденыш еще раз попадется. Трэш заставит его пожалеть и о былых прегрешениях, и о нынешней наглости. А пока что придется выбросить Юргена из головы и быстро возвращаться. Надо собрать в одном месте разбегающихся туземцев и выбрать из них тех, кого надо. Всех собрать, увы, не удалось. Так уж принято, что туземцы не страдают поголовным избытком храбрости. За исключением нескольких бросившихся к танку, все прочие попытались быстро удалиться в разные стороны. Перехватить удалось не все, с экипажем под угрозой сожжения, извлеченным из танка, набралось 10 человек, вместо озвученных Юргеном 17. Но трэш по поводу разбежавшихся не расстроился, ведь те, ради кого он все это затеял, оказались среди схваченных. Коньяк — туземец со странноватым прозвищем. Впрочем, это у них обычное дело. Любят друг друга по-всякому обзывать. Мужик необычно крупной комплекции, с полностью заросшим неряшливой бородой лицом, из которой, помимо глаз, почти ничего не проглядывает. Из танка ему чуть ли не вывинчиваться пришлось. Широченные плечи едва в люк вписывались. Второй — знахарь по прозвищу Лапу. Тоже высокий, но вот в ширину безнадежно уступает коньяку. Даже не худой, а откровенно тощий. Будто его изнутри солитеры доедают. Лицо чисто выбритое и нездорово бледное. Глаза слегка ненормальные и сильно злые. А если вожак туземцев плен принял молча, то этот ругается без умолку. Возможно, стресс от пребывания в мешке, сотворенном из палатки, негативно отразился на настроении, но это вряд ли. По всем признакам заметно, что он от природы склочный. Прохаживаясь перед усаженными на голую землю пленниками, Траш наконец не выдержал. — Ты заканчивать не собираешься? Я о том, что тебе заткнуться пора. Мне надо вам кое-что сказать. Если что, я не тороплюсь. Если ты не заметил, уже ночь наступила. Я могу спокойно неделю простоять. А вот вы скоро начнете замерзать. — И что будет, если я замолчу? — злобно спросил знахарь. — Ты нам сразу по пуховому одеялу выдашь? — Я скажу пару слов, ради которых вас здесь собрал. — Ну, охренеть! Да у нас тут, оказывается, сбор. А я и не знал. Слышь, ты знаешь кто? Да ты самый тупой кваз из всех квазов. Как ты вообще разговаривать до сих пор не разучился? Ну да ладно, молчу. Очень интересно, что за хрень ты нам рассказать хочешь? — Вот и помолчи, — подытожил Траш. — Я так понимаю, вы все знаете, кто я такой. Вам должны были что-то рассказать, но все же уточню. Я тот, кого называют форс-мажором. Не буду объяснять, почему. Сами догадаетесь. Так получилось, что у меня конфликт с вашими, внешними друзьями. Я о внешниках. К вам претензий нет, если перестанете соваться на мою территорию. Но все равно мы с вами не друзья, потому что вы помогаете моим врагам. Поэтому через тебя, Коньяк, и твоих подчиненных должен предупредить всех ваших, что я буду и дальше их уничтожать. Вас убивать проще, чем внешников. Такая война для меня вроде разминки, а вот вам придется терять своих людей. Многих людей. И так будет продолжаться до тех пор, пока все мои требования не выполнят. Передайте внешникам, что после сегодняшнего цирка мои требования ужесточаются. Границы моей земли переносятся на 10 километров к северу. И принести они должны в 2 раза больше жемчуга. Коньяк, это я для тебя говорю. У тебя с ними точно связь есть. — Да, есть, — кивнул туземец. — Дай мне только до поселка добраться. — Добирайся, конечно. Я не собираюсь никого из вас убивать. Мертвые не смогут передать мое послание. Только не перепутай ничего. Ваши люди должны знать, за что их валят. — Не перепутаю. Ну так что, нам можно идти? — Да, все свободны, кроме лопуха, — кивнул Трэш. — Но вначале покажите, где тут у вас склад оружия. Я почти ничего серьезного не видел, а Юрген рассказывал, что такого добра должно быть много. Коньяк покосился недоверчиво и уточнил. — А зачем тебе надо наше оружие? Оно ведь не под твои руки. — А может, мне на продажу? И вообще это не твое дело. Показывай давай. Склад располагался не в пуге, как говорил Юрген, а в прицепе с железными лыжами вместо колес. Потому и не получилось найти его самостоятельно, без тщательного обыска всей базы. Стоял далековато от всех палаток, что выглядело разумно, если знать о том, сколько взрывчатых веществ в нем хранится. По пути к нему прошли мимо 2 мощных гусеничных тягачей. Как предположил Трэш, одним таскают сам склад, а вторым танк, вкопанный перед дорогой, иначе техника и добро сгинут при очередной перезагрузке кластера. Тягачи Трэша не заинтересовали, а вот склад заинтересовал очень сильно. Прицеп большой, в таком много чего может поместиться. Так и оказалось. 10 стволов разнообразного оружия, боеприпасы, гранаты, мины и прочие смертоубийственные предметы. В том числе и то, что заставило его глаза раскрыться шире обычного. Эти изделия военной индустрии туземцам вроде как ни к чему. Даже более того, экспедиционный корпус, на который Трэш работал в прошлой жизни, категорически запрещает хранить такое добро. Аборигены, найдя его, под страхом самых нехороших наказаний, обязаны немедленно сообщить или уничтожить так, чтобы оно не поддавалось починке. Плюс обломки надо оставлять на стандартном кластере для дополнительной гарантии. Такое же правило, как и для ядерного оружия. Ну да, обезьянам атомную бомбу доверять нельзя, и прочие вещи, способные сильно навредить их хозяевам, тоже не следует давать в руки. При первой же перезагрузке кластер очистится от остатков опасных предметов. Принципы работы всех экспедиционных корпусов сходятся в главных деталях, потому Трэш логично предположил, что здесь тоже введены аналогичные запреты, и насмешливо спросил: «Получается, коньяк, ты у нас шалостями занимаешься?» «Это ты о чем?» — туземец прикинулся наивным юношей. «Я об этом. Разве вам не запрещено держать такие штуковины?» Коньяк пожал плечами. «Может, и запрещено. У внешних столько всяких ценных указаний каждый день выходит, что разве все упомнишь? Даже я путаюсь, а уж с моих балбесов вообще все взятки гладки. Тащат и тащат все, что в руки попадется. Ну, а я за всем уследить не успеваю. Ну, так чего тебе надо из стволов?» «Уже ничего. Пожалуй, я не стану тебя грабить. Вместо этого я, наоборот, помогу, избавлю от этого барахла. Оно ведь правила нарушает. И на кое оно тебе? Ладно, молчу, слушай». Голос туземца стал вкрадчивым. «Мы бы могли договориться. Мне такой парень, как ты, пригодится. Не здесь, конечно. Здесь внешние жить спокойно не дадут. Очень уж ты им интересен. Но дальше, к западу, другие расклады начинаются. Там внешние не рулят, там у нас терки вечные с местными. Я тебе помогу, ты мне, жить всем надо». Трэш раскинул руки в стороны. «Извини, коньяк, но у меня тут война». «Война, парень, это такое дело, сложно все. Я ведь могу еще такой товар подкинуть, если тебе, конечно, он сильно нужен». «Сколько у тебя такого добра?» — спросил Трэш. Туземец пожал плечами. — Сложно сказать. Я в тему сильно не вникал, просто знаю места, где такое барахло можно доставать. Жизнь — штука сложная. В одно рыло ее не потянешь. Тебе что-то надо, мне тоже что-то надо. Люди живут, люди как-то договариваются между собой. А вот эти слова Трэша сильно заинтересовали, но и одновременно напрягли. То, что туземец предлагает с грабительских отношений перейти на товарно-денежный, и заманчиво, и подозрительно, а ну как замыслил ловушку устроить или хитро сдать внешникам. Риск велик. С другой стороны, этот товар Трэшу и правда очень нужен. Он еще вчера был нужен, а уж сегодня много седых волос мог добавить внешникам. — Заманчиво, — спросил задумчиво. — А что ты за это хочешь? — Люди договариваются, и мы договоримся. Я, если есть выбор, всегда торговлю выбираю, а не драку. Это выгоднее. Туземец подмигнул. — Понятно. Коньяк мыслит быстро и гибко. — Ну да, это нормально. Здесь по-другому высоко не подняться. Первым делом он хочет обезопасить основу своего благополучия, то есть пытается получить гарантии неприкосновенности поселка, ну и заодно какую-то прибыль получить. Хитрый, больно и моментально приспосабливающийся, если все прочие, включая ругающегося знахаря, пребывают в стрессовом состоянии, этот спокоен, как тот танк, из которого он выбрался, и воспринимает в высшей мере странного кваза как нормального собеседника. Конечно, здесь, в этом непостижимом мире, все, кто способен выражать свои мысли на человеческом языке, априори считаются людьми. Аборигены привыкли к измененным. Вот и считают Трэша одним из них. Просто процесс в его случае зашел слишком далеко. Но коньяк относится к говорящему чудовищу настолько простецки, будто беседует с приятелем, которого с детства знает, и не выказывает ни малейшего недовольства из-за нападения. Это выдает матерого приспособленца. К настолько ушлому типу спиной оборачиваться чревато. Однако трэш с некоторых пор никому спину не показывает, вошло в привычку. Кивнул. «Да, возможно, мы договоримся. Но со мной или по-честному, или сильно пожалеешь. Я знаю, где твой поселок, и ты понимаешь, что такой, как я, может с ним сделать». Коньяк покосился на танк с изувеченной пушкой и кивнул. «Я живу на самом краю. Дальше только стронгие твари, и неизвестно, кто лучше. Внешне далеко, помощи от них не дождешься. Мне новые проблемы ни к чему, мне и старых хватает.